Заинтересовавшись пирамидами, австралийцы постарались навести о них справки в близлежащем буддийском монастыре. После долгих поисков с помощью монахов им удалось разыскать в библиотеке монастыря фрагменты древних записей об истории пирамид. Согласно этим хроникам, возраст пирамид составляет около 5000 лет, и их строительство относится к эпохе загадочной династии древних царей, ведущей свое происхождение от пришельцев космоса, детей из рая. Как утверждают летописи монастыря, предки погребенных в пирамидах царей прибыли на землю на воздушных змеях из железа. Они обучили местное население множеству культурных и технических навыков, включая технологию строительства пирамид. Сообщение об открытии пирамид в Китае заинтересовало немецкого исследователя Хартвига Хаусдорфа, автора книги «Спутники богов». В октябре 1994 года он посетил провинцию Шэньси, где исследовал 6 из более чем 100 разбросанных на площади в 2000 квадратных километров пирамид. Высота большинства пирамид составляет от 25 до 100 метров. Исключение составляет так называемая «большая белая пирамида», ее высота составляет около 300 метров, и она явно является главной во всем комплексе. Китайские пирамиды очень похожи на те, что обнаружены в Мексике и Гватемале. Исследователь обнаружил, что многие пирамиды находятся в плохом состоянии, главным образом из-за хозяйственной деятельности местных крестьян. В отличие от своих египетских и южноамериканских собратьев, китайские пирамиды сооружены не из камня, а из глины и земли, и крестьяне охотно используют этот материал для различных хозяйственных нужд, потихоньку растаскивая пирамиды. Работа немецкого археолога встретила более чем прохладное отношение китайских властей. Ему было отказано в повторном посещении долины пирамид, и ученому пришлось потратить немало сил для того, чтобы добиться разрешения на продолжение своих исследований. Во время своих бесплодных хождений по коридорам власти Хаусдорф столкнулся с китайским профессором археологии, который объяснил ему, что в настоящее время исследование пирамид нежелательно, так как это задача следующих поколений китайских археологов. По мнению немецкого ученого, китайские власти стремятся скрыть сам факт существования пирамид. Часть из этих сооружений по распоряжению с Пекина уже засажена быстрорастущими деревьями, и лет через 20 китайцы вполне могут заявить всему миру, о каких пирамидах, собственно, идет речь. Это просто заросшие лесом холмы природного происхождения. Впрочем, запрет на исследование долины пирамид китайские власти объясняют тем, что неподалеку находится секретный объект, связанный с китайской программой космических исследований. Тем не менее, немецкий ученый не теряет надежды вновь посетить таинственную долину пирамид. Он рассчитывает встретить до сих пор живущих там потомков загадочных алиен, детей из рая, и, возможно, узнать нечто новое о странных сооружениях на равнине Цихуан. И, кстати, представляется возможность поставить абсолютно чистый эксперимент и выяснить, обнаружится ли в Китае феномен проклятия пирамид.